эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В нашей виртуальной студии ваш покорный слуга, ведущий Алексей Орлов и Марина Макарова. Здравия тебе, Марина. Здравия, Алексей. Здравия всем нашим слушателям. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 мая 2018 года среда, по одному из старинных 21 день месяца пассива и наречения 7506 лета Осьмица. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Уроки мудрости». Это уже урок 10-й. Называться это... Подтема будет у нас «Пробуждение», многоточие, «Просветление». Вот как одно с другим связано, вот об этом нам сейчас Марина и расскажет. Пожалуйста, Марина, приступай. А я буду, как всегда, на подхвате рядышком. Хорошо, Алексей, благодарю. У меня сегодня продолжение нашего традиционного уже изложения. Очередной сказ о Яромире и Матрёне. По уже сложившейся традиции, сказ этот включает как саму тему, заявленную в эфире, так и некоторые вопросы, которые к этой теме так или иначе смежные. То, что касается просветления или пробуждения, тема, с одной стороны, вроде бы простая и понятная, многие сейчас в этот вектор очень внимательно всматриваются и как-то пытаются двигаться в этом направлении. У многих очень хорошо это получается. А для других он не вполне понятен, непонятен смысл, зачем это делать, непонятна практическая сторона. Ну вот просветлюсь я, и что? Поэтому сегодняшнее изложение, оно, на мой взгляд, может быть интересно как одним, так и другим. Для тех, кто уже прошел определенные этапы этого пути, возможно, в этом сказе найдут для себя какие-то новые грани, которые раскрывают эту тему с других сторон, может быть, несколько неожиданных. Для тех, кто уже занимается вот такого рода деятельностью. Но для тех, кто еще не прикоснулся вот к этому направлению, вполне возможно будет интересно понять, насколько практически может быть интересно для каждого человека вот такая стезя, я бы сказала. Само по себе просветление, просто как действие для одного человека, на мой и на наш взгляд, не вполне продуктивно и не может быть самоцелью. Человек приходит в явь, в земное воплощение, не только и не столько для того, чтобы развить себя лично. Мы сейчас рассуждаем в створе понятий родовой мудрости и продолжения жизни на Земле не индивидуальной личности, а человека, который осознает себя родовичем, человека, который понимает, что продолжение жизни зависит не только от него одного, но и от того, насколько у него выстроен ряд со своими родичами, со своими людьми, близкими по духу, теми, с кем он двигается по жизни. И вот именно в таком ключе я бы хотела сегодня развернуть рассказ и вот, собственно, тему, которая заявлена. Итак, сказ о Яромире и Матрёне, часть шестая. В начале начал мира нашего род прародитель и великая ма

Так все втроем на небольшую лесную полянку переместились. Смотрит Василек, а на краю полянки той, на пеньке, дедушка сидит. Сам волохатый, всклокоченный, борода чуть не до земли висит, да еще шуба лохматая. Да не просто сидит, а зайчишке малому, что перед ним присел, что-то говорит. Чудно-то Васильку показалось. Остановился он, пригляделся, что за дедушка такой. Вроде не их рода, не видел он его раньше. А дедушка его заприметил и махнул рукой ему, чтобы подошел без стеснения. Вид-то у дедушки чудной, но глаза добрые, теплом светится, из бороды мягкая улыбка выглядывает. Понравился дедушка Васильку, решил он подойти поздороваться. Как подумал, так и сделал. Подошел он к дедушке, поздоровался, сам назвался, какого роду племени, да как зовут. Дедушка в ответ назвался Власием, да сказал, что путешествует он по миру. Смотрит, где как народ живет, поживает, да живность всякая. Удивился Василек такой жизни дедушки, да решил вопрос ему задать, который сам никак решить не мог. «Дедушка Власий, вот ты по миру ходишь, много чего видел да знаешь. Помоги мне задачку мою разрешить», – начал свой вопрос Василек. «Спрашивай, коли знаю, ведаю, так подскажу», – отозвался дедушка Власий. «Вот узнал я от своих дедов про силы природные, про плотность, текучесть да преображение, про силу земли, воды и огня», – продолжал Василек. «А как эти силы рассмотреть вокруг, не понимаю. Хотя дедушки и бабушки говорят, что есть они во всем, что вокруг нас, во всей природе и в творении рук человеческих». «Хм, вот уж вопрос так вопрос», – удивился дед Власий. «На твой вопрос не каждый взрослый ответит. Да и не всем пожилым то известно. Но коли уж пришел этот вопрос на ум разум тебе, отвечу, поскольку ведомо мне это». Подошел Василек поближе, да присел прямо на траву возле дедушки. Слушать внимательно приготовился. «Вопрос твой про видение непростой. Вот посмотри вокруг, что видишь?» Повел вокруг себя рукой дед. «Лес вижу, траву, небо голубое. Вот заяц сидит рядом с нами. Да на соседнюю березу стайка птичек-синичек прилетела. Еще тебя, дедушка, вижу», – старательно начал перечислять Василек. «Все верно. А теперь посмотри сразу на все. Не вглядывайся в каждую часть того, что вокруг тебя есть». Начал Василек смотреть, как дед Власий сказал. «Сразу на все и никуда именно». Посидел так некоторое время. Дедушка его не торопил. День был теплый, легкий ветерок играл в траве да на ветках деревьев, носил волшебные запахи летнего леса. Смотрел Василек, смотрел, да вдруг почудилось ему, будто не одни они с дедом Власием на поляне. И кроме зайца с птичками-синичками есть кто-то еще. Начал он головой вокруг крутить, оглядываться. Заметил то дед Власий и спрашивает: «Ты, Василек, головой чего крутишь?» «Да вот почудилось мне, что есть кто-то тут. Гляжу, а нет никого». «А ты не пытайся вглядываться. Как я тебя научил-то? Смотри сразу на все, глядишь и увидишь что-то. Вот уже чудо тебе явилось, раз почудилось». Улыбнулся тихо дед Власий. «Ага», — вспомнил наставление деда Василек. «Так рассмотреть же хочется, кто это. А ты не спеши, и все увидишь». «Ладно», — согласился Василек и продолжил смотреть в никуда. Посидел еще немного и понял, что на поляне-то целое собрание всякой живности, да только он ее раньше-то не замечал. Вглядываться он теперь не стал, наставление деда Власия помнил. И стали ему являться чудесы всякие. Деревья образы поменяли, березки девушками явились, клены парнями крепкими, дубы богатырями, а сосны да ели стройными девами. Потом между деревьев замелькали существа помельче. Да столько их вокруг было, как на ярмарке в Великдень. Дедушка же Ласей светиться начал. Поначалу тихонько, как светлячок, а потом все шибче, и разгорелся свет тот, как от солнышка. Да не просто он светил, а грел и тихонько звенел, как колокольчиками малыми переливался. Смутило все это Василька. Хотел он понять, кто это такие вокруг и почему дедушка Власий так странно светится. Повернулся он к деду вопрос задать, и растворилось его видение. Озадачило это Василька еще более. «Что видел? Сказывай!» — серьезно произнес дед Власий. «Снова почудилось мне, дедушка, да только теперь много всякого», — начал потихоньку рассказывать Василек. «Видел я, будто на поляне этой множество существ разных, больших да малых, всяк в своем образе, да делом своим занят». «Так и есть», — подтвердил дед, — «не одни мы тут с тобой». «А еще видел я», — бодрее продолжил отрок, — «будто свет вокруг тебя, дедушка, яркий такой, теплый и звонкий». «И это ты верно приметил», — довольно сообщил дед. «Это ты вместо взгляда взор свой внутренний открыл. Все люди смотрят, да не все видят. Кто видит, тот ведает. Ведать значит суть знать и целостность. Вот посмотрел ты вокруг, да в целом, и стал тебе мир открываться. Ты его пока не видишь, потому что дух твой спит еще. Не было ему пока нужды просыпаться. А как вопросы ты задавать начал, так дух твой всколыхнулся, встрепенулся, да к пробуждению повернулся. Но то не быстро. Как тебе дед твой про горшки сказывал? На все время нужно. Ни долго, ни коротко, а верный срок. А что такое дух? А как он видеть может? А какой срок ему верный? Посыпались вопросы у Василька. Вот узнал ты уже про плотность земли, текучесть воды, преобразование огнем. И все это ты вокруг себя видеть можешь. А ведь есть еще одно, что легче и земли, и воды, и огня. Как думаешь, что это такое? Задумался Василек, покрутил головой вокруг, ничего нового не заметил. И тут повеял ветерок теплый, зашумела листва на деревьях, заволновалась трава, вспорхнули птицы из ветвей. Набежало облачко легкое. «Ветер!» – радостно сообщил деду Василек. «Ветер легче земли и воды, и огня!» И так, и не так улыбнулся в ответ дед Власий. «Ветер что двигает?» «Ветер все двигает. И плотные деревья, и текучие облака, и огонь раздуть может». «Так-так. Да только ветер – это движение воздуха. Воздух в движении силу набирают, и ко всему ее приложить может. Сам без плотности, а сила великая. Не видим, а везде есть. Всюду проникнуть может. Все обнимает, до всего достает. Воздух – четвертый элемент мира». «Удивительно», – задумался Василек. «Видел я, как плотности разные друг на дружку действуют, меняют друг друга. А воздух-то без плотности? Как же ему удается ветром стать и силу такую проявлять, что и огонь, и воду, и землю изменять может? Воздух, как и дух, в устремлении своем силу являет. Дух – сила рода прародителя. Устремлением своего духа род силу свет огня живого свивает и живу великой ма к жизни устремляет. Большая сила в нем. Когда воздух устремление проявляет, то светом, ветром становится, и сила его проявляется. Устремление – это воля. В силе воли – сила духа. И тогда он виден становится, вдумчиво заметил Василек. Через качание деревьев, волны реки или травы, движение облаков можно воздух увидеть. А когда матушка пирожки печет, то и понюхать его можно. При воспоминании о пирожках заурчало тихонько в животе. Вспомнил, что пока с дедом горшками занимался, не ел ничего. «Может, угостишься моей снедью?» – спросил его дед Власий. Заинтересованно посмотрел Василек на котомку деда, но она лежала закрытой. А перед дедушкой потихоньку росла горка лесных явств. Угощение несли жители лесные, зайцы да белки, каких-то листьев и орехов принесли. Птички-синички с ягодками прилетели. С пыхтением ежиная семья яблоками поделилась. Тяжелые были яблочки, спелые, наливные. «Вот так чудо!» – удивился Василек. «Как же это, дедушка, тебе звери лесные подарки несут?» «Дружу я с ними, забочусь о них всех, вот они и рады мне услужить!» Хитро улыбаясь в бороду, пробурчал дед Власий. «Ну что, желаешь отведать моего угощения?» «Желаю», – тихо произнес Василек, еще не отправившись от удивления. «Благословят боги наши дороги. Предки пусть вкушают вместе с нами. Все, что на стол пришло, для здравия, блага и радости нам пошло. Будь то», – величаво произнес дед Власий над трапезой. «Будь то», – отозвался Василек и потянулся за красным аппетитным яблочком. Яблочко было спелое, сочное да душистое. Хрустнул Василек тем яблочком, да аж зажмурился. Искры из глаз посыпались. Кисло-сладкий вкус вдруг видимым стал, ярко-желтым с белыми искрами. От неожиданности он аж яблочко-то уронил, рот открыл, сидеть понять не может, что ж такое произошло. А дед Власий листики молодые жует, да в бороду ухмыляется. Прожевал, наконец, Василек яблочко свое наливное, передохнул малость, к деду Власию снова обратился. «Дедушка, вот я сейчас яблочко откусил, а вместе со вкусом и цвет еще почувствовал. Это тоже взор мой видит?» «Точно ты подметил», – кивнул одобрительно дед. «И это взору доступно. Может он видеть звук света, цвет формы, вкус запаха. Вот знаешь ты теперь четыре элемента разных плотностью, основу мира явного. Эти элементы во всем есть, что в мире там явлено. Каждый элемент по-своему проявляется в природе и в человеке. О том тебе уже твои дедушки и бабушки поведали». «Да, поведали, но только не понимаю я пока, как рассмотреть те элементы. А давай вместе подумаем». Поудобнее дед на пеньке повернулся и начал свой рассказ. «Возьми для начала землю или плотность. Ты же понял уже, что плотность – плоть. Тебе – это тело твое». «Да, понял», – потер Василек ненароком ушибленную на днях коленку. «Как же тело твое с миром общается, разговаривает?» «Тело разговаривает ртом», догадался Василек. «Так да не так. Для тела главное ощущение. Через ощущение оно и общается. Само принимает все, что вокруг делается, и о своем сообщает тоже через ощущение. Ощущение оно получает через звук. Его тело слышит, это слухом называют. Цвет и свет. Его тело видит, это зрение. Через запах его тело нюхает, это обоняние. Через вкус его на язык пробуют и вкусом называют. А через все тело целиком осязание происходит. Можно отличить скользкое, шершавое, горячее, сухое, колючее, еще много чего». «Все это у меня есть», – больше самому себе сказал Василек. «Так тело воспринимает мир. И как ему сообщить о том, что с ним происходит? С кем и как оно разговаривать может?» «Это мне дедуля мой рассказывал», — вспомнил отрок. «Оно через боль со мной говорит». «Точно. Если что-то важное происходит с ним, то ты обязательно услышать должен. Тело болью к тебе обращается», — подтвердил дед. «Ну а если не особо важное и не срочное, то как ты его услышишь?» «Вот только что я слышал свой живот. Он сообщил мне, что пора подкрепиться. Начал рассуждать Василек. А когда я устал или поел много, то у меня глаза закрываются, и я засыпаю. Это, наверное, тоже тело так говорит мне, что ему надо. Это ты точно подметил, похвалил Василька дед. Телу и правда что-то нужно. Или еще говорят потребно. Потому что кому-то нужно, потребностью называют. Что ж, по-твоему, телу нужно? Еда, не задумываясь, выпалил Василек. Верно. И чем оно питается? Питается кашей и борщом, фруктами всякими и сладостями, начал было перечислять Василек, да дед его остановил. Верно, верно. А чем еще, кроме еды, что мама готовит, да в огороде растет? Василек задумался. Между тем солнце склонилось к закату, стало прохладно. Еще чаем горячим, вспомнил он, когда холодно, а когда жарко, то лимонадом, ну или водой. А если воздуха не будет, что тогда с телом будет, как думаешь? Задал наводящий вопрос дедушка. Ой, без воздуха никак, вспомнил Василек, как с друзьями они в речку ныряли. Немножко совсем можно, а потом никак. Дышать обязательно телу нужно. А еще телу солнышко нужно. Оно солнечным теплом и светом тоже питается, сообщил вдумчиво дед и посмотрел на заходящее солнышко. А кроме еды ему еще чистота нужна, тренировка, отдых, защита и строгость. Ого-го, сколько всего, изумился Василек. Я об этом еще не думал. Тут подул прохладный вечерний ветерок и напомнил ему главный вопрос. «Дедушка, а как тело с духом связано?» – задумчиво произнес он. «Какой цепкий ты!» – удивился дед. «Ну, слушай дальше. Как в природе все из четырех элементов состоит, так и в сущности человеческой четыре части», – напомнил дед. Одну мы рассмотрели, еще три остались. Смотри, земля – это тело человека, вода – кровь и душа, огонь – разум, а воздух – дух человека и воля к жизни самой. Да получается, без духа трудно человеку жить? Без духа ему очень туго жить, это правда, подтвердил дед Власий. Когда человек в явь приходит, дух его засыпает, чтобы, возможно, стало воплощение. «Так мой дух пока спит во мне?» – переспросил Василек. «Пока спит», – подтвердил дед. «А как его разбудить?» «Так все к своему сроку. Помнишь же, как твой дедушка говорил?» – вновь напомнил Васильку дед. «Помню», – потупился Василек. Но как же я его разбужу в нужный срок, если не знаю, как это сделать? Тут ты прав, согласился дед Власий. Так расскажи, дедушка, ты вон какой мудрый, борода у тебя такая пушистая, потянулся Василек к деду. Ты точно все знаешь, ведаешь. Так искренне говорил Василек, да такие чистые глубокие глаза у него были, что согласился дед рассказать ему что да как. «А что, дома тебя разве не ждут? Смотри, уж солнце садится!» Махнул рукой в сторону заката дед Власий. «Ждут!» – тоскливо посмотрел парнишка туда, где уже занялся олеть закат. «Ну и что мне с тобой делать?» – хлопнул себя по коленям дед, и добрая улыбка опять показалась из бороды. «А ты, дедушка, скоренько, хоть суть-то скажи, я же цепкий, ты сам сказал, глядишь и ухвачу то, что надо». Василек готов был уже на колени перед дедом встать, так хотелось ему науку дедову узнать. «Скоренько, говоришь?» – прищурился дед, и всклокоченные его волосы как-то странно шевельнулись. Василек молча помотал головой, подтверждая свою просьбу. «Ну да будь по-твоему, слушай, да не перебивай. Приосанился дед Власий, будто выше встал. Лес вдруг примолк, замер, даже легкого ветерка не стало слышно. Чтобы дух в человеке пробудился, перво-наперво нужно лад да ряд внутренний выстроить. Все части сущности своей – тело, душу, разум – освоить, владеть ими в полной мере. Хозяином самому себе должен человек стать, чтобы споров в нем не было, чтобы желания души и рассуждения разума согласованы были, чтобы тело было чистым, гибким, послушным, к труду и трудностям приучено, чтобы лени в нем не было и болезней всяких. Дух ведь свет-огонь изначальный несет, мысль слова рода прародителя. Так вот, чтобы слово то чистым и светлым оставалось, без искажения да без изъяна, надобно, чтобы в человеке чистота была. Смотри, видишь, над рекой дымка поднялась вечерняя. Через ту дымку уши света солнечного не видно. Так и в человеке. Коли дымка внутри стоит, безладье или морок какой, то не может свет через нее пробиться. И мается человек. Дух его, если и поведет, то тело и разум не смогут путь нужный торить в мороке своем. И станет человек тогда совсем неладным, а иногда и мерность сменить может даже. Так безбладье внутреннее губит человека. Тело и дух составляют ост человека воплощенного. В теле остом тем или иначе столбом позвоночник служит. Его так и называют – позвоночный столб. Знаешь, почему позвоночный? Потому что 33 позвонка – это 33 звука, что откликаются мысли слову рода прародителя. Душа и разум человека, как два крыла у птицы. Их усилием дух полнится. Когда согласованы они, летит человек по жизни, парит в высотах, все ему под силу. Но а коли одно крыло с другим не слажено, то не только полета, тогда и хода никакого человеку нету. Дух же человеческий, частица духа рода прародителя. Устремление самого рода в нем явлено. Проводником тому устремлению столб свет огня изначального. Вот те столбы человеку свить должно, чтобы стали они единым целым, чтобы проснулся дух человеческий, осознал себя. Аз есмь, свет-огонь изначальный, сущность божественная, путь свой торяща по стезе праве, деяние свое сотворяша в мирах яви и нави, силу единую собираша, правду единую между небесами и землей утверждаша. Когда же осознает человече, дух свой великий, ост свой выстроит, да крылья расправит. Вот тогда и начинается его путь в просветление, светочем рода земного стать, столб свет огня держать, правду горнюю на земле утверждать и родовичам своим помогать по той же стезе путь свой держать. Так завершил свое напутствие Васильку дед Власий. Как завороженный стоял Василек, от деда глаз отвести не мог. Казался он Васильку огромным великаном, могучим и крепким, как скала. Слова его мерно и уверенно ложились в самую душу Василька. Медленно и спокойно он говорил, и, казалось, много времени прошло. Очнулся Василек, как закончил речь свою дед, оглянулся вокруг, с беспокойством на солнышко взглянул. А оно ни на толику не продвинулось, будто и мига не прошло с того момента, как начал речь свою удивительный дед Власий. Удивился тому Василек, взглянул еще раз на деда. Тот сидел на пеньке и смотрел куда-то ввысь, будто молча говорил с кем-то там. Встал Василек с травы, с ноги на ногу переступил, но к деду обращаться не стал, решил не беспокоить. Однако домой-то и вправду было уж пора. Дед Пласий все сидел неподвижно. Решил было Василек домой бежать, чтобы хоть в сумерках еще успели. Отбежал до первых деревьев на поляне, да забеспокоился. Нехорошо так уходить, не отблагодарив деда за науку, да за трапезу. Обернулся, хотел вернуться, а старика-то нет. И пень, на котором он сидел, тоже исчез. Метнулся Василек по поляне, думал, что место перепутал в попыхах, но нет, нету нигде ни пня, ни деда. Задумчиво побрел он домой. До дому добрался уже затемно. Встретил его обеспокоенный отец Яромир на крыльце. Увидел понурого сына, но ничего спрашивать не стал. Обнял, да домой повел. Матушка Матрёна как раз на стол собрала, вечерять сели. Да не ест Василёк, сидит задумчиво. «Что, сынок, накормил тебя дедушка?» – заботливо спросила Матрёна. Удивлённо поднял на неё глаза свои синие Василёк. «Откуда ты знаешь, матушка?» «Да уж догадалась. Ты ж с утра, как к деду Стояну ушёл горшки крутить, так и не появлялся». «А, ну да!» – вспомнил Василек, какой длинный сегодня день был. Ведь с утра он и правда у дедушки с глиной занимался, да про плотность размышлял. «Что-то ты задумчив или устал. Много горшков-то накрутил с дедом?» «Да не больно много, у него уж почти все готово было, так мы те горшки в печь поставили, и я домой пошел». «Долго ж ты шел? А кто покормил-то тебя?» «Да вот на поляне недалеко от дороги дедушка сидел. Я к нему подошел, поговорили мы с ним немного. Потом поели чуть, вот я и сыт», – как-то неуверенно рассказал Василек. «Что ж за дедушка был, наш или чужой?» – встревожился отец Яромир. «Я его раньше не видел. Он сказал, что по миру ходит, а зовут его Власий». «А как он выглядел?» В голосе отца появилась странная настойчивость. Странно выглядел, сидел на пне, в шубе, волосы длинные, кудлатые. А пока говорили мы с ним, он мне вовсе другим показался, увлекся рассказом своим Василек. Что ж странного в нем было? «Показалось мне, что росту он огромного и светится», осторожно сказал Василек с огромными от удивления глазами, взглянул на отца. А Яромир-то уже сообразил, что за деда встретил Василек по дороге. Хорошо помнил он, как помог тот же дед волохатый в шубе лохматой ему, Яромиру, с бедой справиться. Советом его поддержал, верным словом. «Сынок, а знаешь, кто это был?» Голос отца дрогнул от радости. «Нет, отец, не знаю. Я его раньше не видел», – удивленно ответил Василек. «Да это же сам Велес Сворожич!» От неожиданности Матрёна аж горшок выронила на пол. Взгляд Василька сам собой повернул в сторону красного угла, где стояли чуры рода небесного. И тут расплакался Василёк. Слёзы градом посыпались из его глаз. «Что? Что такое, сыночек?» – забеспокоилась матушка Матрёна. «Нехорошо я деда Велеса ушел», — сквозь слезы пролепетал расстроенный Василек. «Поспешил я домой вернуться и не поблагодарил его за трапезу да за разговор мудрый». «Да», — ответил отец, — «это нехорошо. Но не кручинься, я тебе помогу. Научу тебя, как к Велесу обратиться да поблагодарить за все». «Правда?» — с надеждой посмотрел на отца Василек. «Правда», – уверенно ответил ему отец. «Ой, как хорошо!» – полегчало на душе у Василька. «О чем же вы говорили с Велесом? Расскажешь?» «Расскажу», – твердо сказал сын отцу. «Только это не быстро». «Так хорошо, завтра день праздничный, можно не спешить ко сну, утром отоспимся», – бодро напутствовал его отец. «Ладно, тогда я сначала начну. Про то, как дедушка Стоян мне про силу огня рассказал». Долго они сидели в тот вечер. Много полезного для себя узнали Яромир и Матрёна. А более всего дивились они разуму да смекалке своего первенца. Продолжение следует. Вот такая интересная сказка у нас получилась. Замечательно, мне так понравилось. Посмотрим, какие реплики будут у наших зрителей и слушателей. И если ты не возражаешь, мы как раз вот сейчас, после отбивочки, уже и перейдем ко второй части нашего сегодняшнего живого эфира. Не возражаю. Хорошо, тогда небольшая отбивка, и после этого будем уже общаться с нашими слушателями и зрителями, ну и между собой погутарим. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 2 мая 2018 года среда, по одному из старинных 21 день месяца пассивы и наречения 7526 лета Осьмица. Уроки мудрости, урок 10 пробуждение, просветление. Марина Макарова в студии с Алексеем Орловым. Мы переходим ко второй части. В первой части напомню, что Марина поведал нам сказку про Василька и то, что с ним происходит, как он познает мир при помощи тех добрых людей, и не просто людей, а высших сущностей и богов, которые ему встречаются на пути. И теперь пришло время нам обсудить, что же здесь у нас такое творится в этом мире вообще, и как мы тут просветляемся и пробуждаемся. Напоминаю, что вопросы мы принимаем и из чата Народного славянского радио. Кто не помнит, напомню, сайт slavradio.org, slavradio одно слово, или на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, тоже одно слово. На других каналах мы вас, к сожалению, не видим, поэтому извините, если не ответим вам, когда вы будете писать на каком-то другом канале вопросы или реплики в нашу сторону или в сторону наших друзей. Ну вот теперь начинаем обсуждение. Вера Макарова. Вопрос. Сейчас в школах активно проталкивают секс-просвет. Как вы к этому относитесь? Как родителям этому противостоять? Очень интересно получается, тема так разворачивается. С одной стороны, про Василька, который к сексу никакого отношения не имел, да и сказка вообще тоже, да? А с другой стороны, вопрос... А с другой стороны, да, вопрос такой насущный. Вот, во всяком случае, для Веры Макавеевой. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, тема действительно насущная. Безусловно, в школах вот такой просвет, на мой взгляд, совершенно неуместен. Бороться с этим, ну, вообще, в принципе, борьба – это процесс сложный и не всегда эффективный. Вероятнее всего, нужно, на мой взгляд, выдвигать какую-то свою версию родительского объединения и предлагать школам, предлагать директорам школ корректировать программу в том видении, как это понимают родители. То есть индивидуальные какие-то движения одного родителя там в какую-либо сторону, на мой взгляд, эффективными не будут. И, собственно, все то, что мы рассматриваем вот в створе родовой мудрости, как раз и говорит о том, что давайте объединять усилия. Если все родители классе, найдут общий язык и сообщат свое мнение руководству школы о том, что они категорически не приемлют вот такую программу, я думаю, школа откликнется на такой посыл. И это касается не только секс-просвета, ведь школьная программа на сегодняшний день очень много каких моментов несет не вполне внятных для обучения и образования ребенка. Поэтому, ну, с одной стороны, не нужно полагаться полностью на школу, и все-таки родители вкладывают в ребенка немало. Но вот из той версии, которую мы сейчас излагаем по поводу значения разных поколений в роду, на сегодняшний день понятно, что старшее поколение, дедушки и бабушки, пока в полной мере не могут войти в этот процесс. И вот ту схему, которая излагается у нас, реализовать вот прямо немедленно. Да? К этому нужно постепенно подойти. Здесь не говорится о том, что обязательно нужно домашнее образование. Нет, безусловно. Но в школах должны преподавать мудрые люди, и предметы обучения, и система обучения должна быть изменена. Каким образом это сделать? Если мы сами не позаботимся о том, как должна быть устроена наша жизнь, о ней позаботится кто-то другой. И это на сегодняшний день происходит. То есть мое мнение, наше мнение на этот предмет таково, что если вы хотите как-то организовать свою жизнь, делайте это, Алексей. Да, я с тобой абсолютно согласен. На мой взгляд, люди привыкли к тому, что за них все решают. И они в надежде ждут того, что решать за них будет что-то хорошее. Но та машина, которая сейчас запущена, она на автомате отрабатывает только самое-самое необходимое, что с точки зрения этой машины важно. Вот установка в эту машину дана вот такая вот. Она ее исполняет. Но при этом машина часто не подразумевает о том, что хотите конкретно вы. И поэтому, да, она просто вот автоматом исполняет. То есть система существует для того, чтобы продолжала существовать система. Смысл ее существования именно в этом. И все, что рационально с точки зрения системы, то и продвигается. Поэтому если мы сами о себе не заявляем, если с нашей стороны никаких звоночков не поступает, о чем беспокоиться? Да. Хотя многие говорят, да, от нас ничего не зависит, это постоянно так слышим. Вот начинаешь с кем-то разговаривать, сразу, ой, да что, это уже было 100 раз, от нас ничего не зависит. Это очень такая кривая позиция на самом деле, потому что от нас не зависит до той поры, пока мы сидим и квохчем вот так вот, что от нас ничего не зависит. А что ты сделал, чтобы зависело? А как ты проявил себя? Смог ли ты как-то вокруг себя как-то изменить ситуацию хоть в чем-то малом? Да? Как ты голос подал, чтобы тебя услышали? Как ты настоял на том, чтобы твое услышанное реализовалось? Все зависит от твоей воли, от силы воли и силы духа. И если человек ее не проявляет, ну вот как в сказе, спит этот человек. И пробуждение – это не движение к каким-то непонятным небесным замкам, да, в какие-то непонятные тонкие состояния. Это в первую очередь организация жизни здесь и сейчас. Этапы восхождения духа – это воспитание собственной воли в первую очередь. И через волю уже продвижение духа. А как волю человек проявляет? Да вот. Ты в материю пришел, так занимайся материей, занимайся тем, что вокруг тебя. Алексей. Да. Да, на самом деле у нас такая болезнь есть, невежество. Это реальная уже болезнь. Люди просто не ведают то, что они могут сделать. И такая же апатия на все. Вот как раз от меня ничего не зависит, я человек маленький, за нас все решают и так далее и тому подобное. И доходит до абсурда, когда человеку уже предлагается вот все, на, бери власть в свои руки, на, управляй землей, на, включайся, объединяйся с друзьями. До этого, казалось бы, люди кричали, мы хотим жить хорошо, мы хотим все это делать. А как вот передается власть? Не-не-не-не-не, мы тут на стульчике как-то диванными лаптями прикинемся, будем здесь на диванчике сидеть. И все. И так система говорит, ну ладно, не хотите, как хотите, тогда вот мы вам партии, тогда вот мы вам вот это, тогда вам вот это, вот вам выборы вот эти. Вы, главное, задача там сходите, проголосуйте или там скажите свое слово хотя бы, вякните там где-нибудь разок, раз в год или может раз в 10 лет. Ну и больше, и достаточно. А потом, да, как там почему-то секс-просветы появляются, почему детям всякую дрянь по телевизорам показывают, почему в школах не пойми, чем занимаются, почему наркотики на каждом углу, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому вопрос такой, секс-просвет, как вы к этому относитесь? Вот если меня спросили, сказал, я к этому не отношусь, я секс-просветом не занимаюсь, а вот я занимаюсь тем, что людей пробуждает. Я занимаюсь тем, что изучаю нашу древность. Я занимаюсь тем, как эту древность применить к нашему настоящему. А это означает, что мне надо и настоящее тоже изучить, и понимать, что нас ждет впереди, и понимать, как жили наши предки. Все вместе. Не только в одну сторону смотреть, не только прямо вот здесь находиться, а еще и совмещать все. Вот это как раз есть ведическое наше мироустройство, мировоззрение, миропонимание. Видеть все и сразу. И прошлое, и настоящее. И планировать, создавать будущее. Вот хотите вы, чтобы ваши дети секс-просветом не занимались, а чтобы они тратили свою молодость, эту весну, когда все цветет, на самое лучшее, что в жизни пригодится и им, и вам? Ну тогда и занимайтесь этим. Придите в школу, создайте родительский комитет, заявите свою программу. Вы это имеете право сделать. Заявите свою программу, что в этой школе мы желаем, чтобы наши дети вот это и вот это изучали. Вот так, вот так, вот так делались. Да, есть программа какая-то определенная, но есть и то, что корректируется эта программа, исходя из воли родительского комитета. Школа – это не тюрьма, где дети заключенные. Школа – это такое учреждение, которое обязано обеспечивать потребности родителей и учеников. Это сфера обслуживания, к вашему сведению. Сфера обслуживания. Она не навязывает, она исполняет. А исполняет она то, что вы устанавливаете. Поэтому если вам секс-просвет по душе, ну что ж, за вас система решила. Секс-просвет, значит, секс-просвет. Завтра какую-нибудь стриптизершу приведут, она будет стриптиз показывать. После этого какого-нибудь Тарзана приведут. Ну, и все нормально будет, хорошо. Детишки много вам чего интересного расскажут, да еще и напоказывают, снявши на всякие там попрационные айфоны и прочее. Ну, идем дальше. Миша Гельфанд. Как правильно понять Велес Сварожич? Вот видишь, вопрос уже по теме. Ну, правильно понять, что это имя и отчество, я думаю, скорее всего, так. Предыдущим или один эфир назад у нас была уже подробная расшифровка, кто такие сварожичи. То есть можно, ну, послушать предыдущий эфир и немножко вникнуть в эту тему, если кто-то не в курсе. То есть здесь речь идет о поколениях выспренных богов, то есть первых богов. И первым, кто творит миры после рода прародителя и великой Ма, это Сварог и Лада. Так вот, дети Сварога, соответственно, сварожичи, это его их отчество, по сути. Вот. Перечень этих богов есть. Мы его излагали. Да, собственно, не только у нас. Это достаточно такая открытая информация. Вот. Кому интересно, тот может ею отдельно позаниматься. Вот, поэтому Велес Сварожич – это имя отчества Бога. Да, здесь еще надо понимать, что Сварожичами называли не только детей Сварога и родичей Сварога, но еще и тех, кто к нам сюда прилетал оттуда, из Сварги, ну, свыше Свага, Сварга, то есть вот метеориты, метеоры и какие-то небесные тела. И еще в этом отношении тоже Сварожичами иногда называли. Но в данном случае, поскольку мы про Велеса говорим, то это вот отношение как раз имя отчества. А Велес – это такой интересный персонаж и не только фольклора, но и наших народных более глубоких знаний. Так что обратите на это внимание. Так, далее. Стефани, вопрос в эфир. Мы постоянно должны находиться в состоянии счастья и благости? Желательно. Но понятно, что единообразное состояние, оно расслабляет человека. Один из законов жизни говорит о том, что необходимо движение, и в данном контексте это движение может быть истолковано как пульсация. То есть за периодом напряжения следует период расслабления и наоборот. Поэтому постоянное состояние вот такого расслабления, постоянное состояние радости, спокойствия, оно не всегда продуктивно. И, видимо, поэтому нам периодически приходится воплощаться в этот мир, чтобы так вот в тонус войти. Ну и, соответственно, что вверху, то и внизу. Большие ритмы фрактальным образом транслируются на нашу жизнь. И мы в своей жизни также проходим определенные этапы, определенные циклы, в момент которых у нас то наступает расслабление, то опять в тонус мы входим. Вопрос в следующем. Когда ты попадаешь в какую-то определенную фазу, ну, скажем так, волны, да, то на гребень, то в низину. Вопрос, как ты воспринимаешь это состояние и какие действия ты предпринимаешь, чтобы это состояние пошло тебе на пользу. Дело в том, что состояние напряжения, ну, например, вот можем аналогию провести по физическому телу, по мышцам, да, состояние напряжения необходимо. Но оно необходимо ровно столько же, сколько необходимо и расслабление. Поэтому, когда вы попадаете в какую-то фазу, которая для вас некомфортна, кажется вам какой-то угнетающей там, или сложной, тяжелой, посмотрите на это с другой стороны. Это урок, который стимулирует ваши задатки, который позволяет раскрыть вам свои внутренние резервы. И в любом случае, если вы урок правильно проходите, после фазы напряжения обязательно возникнет фаза расслабления. Помимо всего прочего, есть еще такой момент, что в большинстве тяжелых для человека ситуаций очень важно сохранять состояние внешнего наблюдателя. То есть, с одной стороны, вы присутствуете в какой-то острой для вас ситуации и предпринимаете какие-то определенные действия, реагируете как-то, ну, разговариваете, действуете. С другой стороны, ваше внимание должно быть как бы чуть-чуть сдвинуто из текущей ситуации. Вы должны смотреть на нее чуть-чуть извне. Не пускаться в эмоциональные какие-то переживания, не опускаться до каких-то внутренних жестких коллапсов, когда отключается разум, когда перестают нормально функционировать все составы вашего тела. То есть вот это худшее из возможных вариантов. Поэтому вот этот наблюдатель, он позволяет сохранять спокойствие, равновесие и управляемость ситуацией. Самое худшее состояние, когда вы вплываете в эмоциональное реагирование. Дело в том, что в состоянии эмоций разум отключается, и вы не способны управлять ситуацией в принципе. И в связи с этим она становится для вас все хуже и хуже. Поэтому радость нельзя поддерживать постоянно. Это, ну, даже и неправильно. Но вот это внутреннее равновесие и спокойствие, и способность адекватно оценивать любое событие, которое с вами происходит, вот это состояние желательно поддерживать постоянно. Алексей. Скажи, а вообще вот слово «благость» и что за состояние «благость» такое? Как ты думаешь? Благость, ну, в моем ощущении, это как раз состояние непричинения зла, непричинения насилия, ни себе, ни окружающим. Это состояние вот этого внутреннего равновесия. Ну, по крайней мере, я это так ощущаю. Когда я нахожусь в состоянии вот этого равновесия, вокруг меня ситуация выстраивается тоже достаточно благополучным образом. И какие-то данные всплески активности, некомфортные, скажем так, для меня, они достаточно быстро угасают. Вот я думаю, это вот эта категория состояний. Когда ты сам не генерируешь, ну, что-то острое, что-то дискомфортное для себя и окружающих. И когда внешние какие-то выплески негатива, каких-то излишних эмоций, там, ментального шума, еще чего-то такого, они затухают вследствие того, что ты не даешь им хода. Это как вот, ну, я как архитектор еще могу сказать, что для конструкции существует, для деревянных, например, конструкций, такая пропитка антипирен, да, и даже если вокруг пожар, то эта конструкция не поддерживает горение. Вот для конструкции это состояние благости. Вокруг может все гореть, она гореть не будет. Как-то так. Угу. То есть состояние уравновешенности, да, такое, когда ты находишься в этом состоянии, ничто тебя не вышибает. Вот находишься в состоянии счастья, радости и вот такой вот. Когда ты способен адекватно оценить все, что происходит, и осознанно реагировать или не реагировать, а если реагировать, то выстраивать четко свою линию этой самой реакции. То есть не плыть в эмоциональном потоке, не разбрызгивать вокруг себя какие-то непонятные эмоции и реакции, а четко, конструктивно в любой ситуации следовать определенной линии, которую ты считаешь верной. Угу. То есть такое смиренно-мудрее, с миром в мудрости. Не смиренно-мудрость, как раболепие, а вот смиренно-мудрость, когда ровно все. Ты понимаешь, что происходит, тебя ничто не выбивает из твоей колеи, из равновесия. Все хорошо и замечательно. Ну, понятно, да. Хорошо. Далее, Анна Кошкина. Вопрос. Если старшие дочери не интересовались доселе славянской культурой и всем, что с ней связано, как лучше младшим, интересующимся, поступать в поле своей семьи, естественно, я имею в виду? Любой вопрос воспитания, на мой взгляд, связан всегда с личным примером. Для юношей, для девушек в определенный период жизни очень важно пройти через состояние самоутверждения и установления своих собственных правил. И вот родительская мудрость в этом периоде состоит в том, чтобы не мешать им делать ошибки, но предупреждать о возможных результатах их действий. То есть не интересуются там девушки или юноши каким-то направлением, Ну, ничего страшного. Но проговорить, что стоит за этим направлением, какая основа в нем заложена и что лежит в каких-то противоположных областях интересов молодых людей, это нужно сделать обязательно. То есть просто искренний, откровенный разговор о том, что есть что, без навязывания. Дети не всегда понимают, ну, развитие определенных событий, не всегда имеют большой горизонт осмысления, да, то есть для них еще пока опыт только вот коротких каких-то выводов из полученного опыта. И раскрыть им последствия какие-то более далеко идущие, но это задача как раз вот родителей, воспитателей. Неоднократно и вот в наших сказах мы говорим о том, что важно предложить ребенку целостное восприятие мира. И он сам уже сделает вывод, по какой дорожке ему идти, куда ему интересно. Да? То есть любому человеку изначально предложен выбор, в каком векторе он будет развиваться. И мы об этом несколько раз уже в нескольких сказах был повтор о том, что река жизни растекается на три рукава. И это есть принципиальный выбор каждого человека, когда он для себя может решить, куда пойти. Поэтому лишать человека его выбора, ну, неправильно. Родители не могут навязывать ребенку, вот иди только туда и никуда иначе. Ну, почему, собственно? Он вполне самостоятельная, зрелая личность уже, можно сказать, где-то с 8-9-летнего возраста. И ему не нужно силой как-то авторитетом пытаться навязать вот этот самый выбор. Ему нужно предоставить максимум информации и дать, насколько только вы можете, более целостное понимание всего, чего вокруг происходит. А для того, чтобы это сделать, вам в первую очередь самим с этим надо разобраться. И от того, насколько более полная картина мира у родителей, настолько более адекватно и дети выстраивают свой выбор, свои какие-то пути дороги. Да, почему на сегодняшний день такой жесткий разрыв между поколениями происходит? Да потому что в большинстве случаев родители навязывают детям какие-то неприемлемые для них варианты. То есть дети смотрят на мир с какой-то своего уровня информированности, который резко расходится с информированностью родительской. И вот тут вот возникает самая основная проблема. Почему мы так настойчиво повторяем мысль о том, что нужно преемственность поколений восстанавливать, о том, что нужно родовую линию выстраивать, о том, что продолжение жизни и воспитание детей – это коллективная задача всего рода. И тут очень интересная связка получается, что для того, чтобы ты сам пришел в следующее воплощение не на пустое место, а в благополучную среду, которая поможет тебе стартовать уже с высокого старта, да, что нужно делать? Что такое будущее? Буду еще я. То есть я сегодня готовлю стартовую площадку себе, будущему. То есть если вы сегодня осознанно начинаете выстраивать собственную родовую линию, это значит, что у вас существенным образом повышаются шансы к тому, чтобы следующее воплощение вы пришли в свой собственный род, и ваши собственные там правнуки, праправнуки или, дай бог, там прапраправнуки приняли вас снова сюда и создали для вас максимально благополучные условия, чтобы вы могли с первых дней жизни не откатиться назад, не попасть в условия, которые вышибают вас из нормального развития, опускают ниже плинтуса и заставляют первые там 40-50 лет разбираться с массой всяких проблем, корни которых в детстве. Обеспечьте себе свое будущее воплощение. Продумайте, в какую ситуацию вы бы хотели прийти в следующий раз. И транслируйте это детям. Попробуйте спроектировать свое будущее и начать его строить уже сейчас. То есть основа родовой мудрости лежит на идее реинкарнации, на том, что ты воплощаешься много раз, и всякий раз твое творение на земле, то, что ты здесь создашь, и то, что ты передашь, завещаешь детям, оно обеспечит тебе более эффективный проход в следующем воплощении. То есть человек развивается сам и развивает собственную родовую вот эту линию, свой род. И так во взаимной помощи, во взаимной поддержке и взаимном развитии и протекает, собственно. Итак, продолжаем разговор на Народнославянском радио. Пауза у нас получилась такая музыкальная, произвольная сама по себе. Но связь восстановлена, и мы продолжаем отвечать на вопросы, которые поступили в чат Народнославянского радио на канале YouTube Народнославянского радио. Я задал тебе вопрос, но там я вместо родичи произнес дочери. Так вот теперь, когда ты раскрыл тему с точки зрения, если старшие дочери не интересовались, а младшие интересуются, теперь все-таки вопрос, который исходный был задан. Старшие родичи не интересовались доселе, а вот младшие уже интересуются, как поступать. Честно говоря, для меня такой вопрос непонятен, что с дочерьми, что с родичами. Потому что если не интересовались, ну и что, не интересовались, вы интересуетесь, и хорошо интересуетесь. Попробуем дубль два, то, что называется, но только уже с точки зрения родичей, а не дочерей, разобрать этот вопрос. Да, вопрос понятен. Корректировка существенная. Вопрос связи со старшим поколением на сегодняшний день не менее острый и жесткий, чем воспитание детей. Воспитание родителей – проблема очень сложная. С точки зрения родовой традиции, с точки зрения продолжение определенной линии рода, безусловно, почитание родителей, уважение к ним – это ключевой вопрос вообще развития рода и продолжения его линии. Поэтому уважать родителей, проявлять к ним заботу, внимание нужно обязательно. Но если старшее поколение – никаким образом не придерживается каких-то правил, которые позволяют родовой линии, собственно, роду развиваться именно как роду, то что ты сделаешь с такими родителями? Только поддерживать какие-то уважительные отношения, не более того. Дело в том, что на сегодняшний день родовые вот эти проходы и родовые линии очень сильно искажены. И довольно часто происходит ситуация, когда в род приходят неродные души. И вот это очень сложный момент. Зачастую мы в совершенно незнакомых людях, в каких-то случайных встречных, вдруг видим душу, которая для нас более близка и более понятна, нежели те, кто тебя окружает. Происходит это в большей степени потому, что, как я уже сказала, происходит вот такое рассогласование родовых ветвей, родовых линий в связи с тем, что они в определенный момент перестали поддерживаться. Поэтому на сегодняшний день на этот вопрос нужно просто более спокойно смотреть. Если у вас не выстраиваются отношения со старшими не получается донести до них какие-то важные с вашей точки зрения позиции, не нужно напрягать ситуацию. Единственное, что от вас требуется, это проявлять уважение. Все остальное, если вы для себя поняли, что продолжение рода именно как рода для вас приоритет, если вы придерживаетесь понятия родового устоя, то вы эти понятия должны транслировать дальше, вперед, в будущее. Ну а предки ваши либо догонят, либо вот, ну, как-то доживут свою жизнь так, как они ее понимают на сегодняшний день, и уйдут вновь, придут на новое воплощение. Дай Бог, чтобы они нашли своих близких по духу, своих истинных родичей и воплотились в следующий раз уже с близкими им людьми. Если никак невозможно выстроить душевное расположение, какую-то близость с человеком, ну, что называется, насильно мил не будешь. Навязывать какие-то идеи, свое общество, свою заботу и внимание, ну, как минимум, неэффективно. Поэтому, еще раз говорю, основной момент – это оказать им полное возможное уважение, но при этом сохранять свое понимание, свою линию, если эта линия согласована с идеей правды, с идеей родового устоя, родовой мудрости. А идея родовой мудрости состоит в том, что первое базовое правило – живи сам, дай жить другому. И ключевой элемент родового устоя – это вот такой триглав: способствуй продолжению жизни рода, береги землю и держи небеса. Все правила, которые противоречат вот этому устою, они не будут поддерживать просто жизнь рода. И если ваши родители, если ваше старшее поколение входит в какое-то противоречие вот с этими правилами, ну, значит, от них нужно немножко дистанцироваться даже. Потому что все-таки приоритет у продолжения рода в будущее. И ваша задача в текущем моменте – выстроить именно эту позицию, чтобы дети ваши смогли продолжить эту идею и смогли обеспечить вам и себе благополучное воплощение в следующий раз. Вот так как-то. Хорошо. Я почему сказал, что не понимаю здесь? Потому что очень многие люди, когда что-то для себя открывают, у них такой эффект открытия Америки через форточку проявляется. Когда они начинают всем что-то доказывать, бегать, суетятся. А чем вы тогда лучше свидетели Иеговы, например? Или там еще кому-то? Вернее, как кого-то. Но в чем разница-то? Люди пришли в мир со своей задачей. Вот они породили вас. Радуйтесь, что вас породили, и будьте благодарны этим людям за то, что породили. Зачем вы их переделываете? Если ваш пример, ваше здравомыслие, благоразумие для них окажется чем-то таким важным, они возьмут этот пример. Они скажут, какой у нас или какая у нас замечательный сын, замечательная дочь. Как они разумны, мы хотим, чтобы все были такие, и, в общем-то, сами будем пытаться следовать тому, что делают они. И будут, мало того, они будут хвастаться перед другими. У меня вот дочь такая, или у меня сын такой. И если вдруг кто-то с ними заговорит на эти темы, вот уверяю, в 99 случаях родители детей, которые занимаются вот славянством, например, а родители не занимаются, как только кто-то перед ними начинает говорить, вот ты знаешь, вот там вот я слышал. Он говорит, да-да-да, вот у меня дочь, она об этом говорила. Они с гордостью обычно говорят. Уверяю вас, 99 случаев. Хотя сами далеки от этого. Но очень часто бывает такое, что кто-то там стоял, сказал на стороне, они подтвердили, до них-то доходит, что оказывается кто-то на стороне об этом говорит, и принцип включается, нет пророка в своем отечестве, пророк нашелся в другом, и они приходят домой и начинают на вас по-другому смотреть. И что ты там говорил-то мне до этого раньше? Такие случаи тоже известны. Поэтому первое, не надо никого перевоспитывать. Второе, не надо ни перед кем Америку открывать. Живите так, чтобы ваши дети сказали, моя мама, мой папа, такие были мудрые, что помогли мне разобраться в этом мире. И исходя из того, что и я говорил неоднократно, и Марина сегодня сказала, и многие другие говорят, вам придется вкусить все, что вы сейчас делаете. Вам придется это вкусить. Поэтому то, что будет через поколение, может быть, через два, и когда вам придется сюда прийти, вы будете владеть теми продуктами, которые сейчас посеяли, например, положили начало чему-то. И если хорошо все сделаете, ну, значит, хорошие продукты у вас будут, хорошая земля, правильное общество, все замечательно будет. Поэтому живите так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы, и когда вы родитесь, например, там, внучкой или правнучкой своей же, чтобы вы себя же, как бабушку или прабабушку, не проклинали за то, что не дали возможностей для вашего счастливого там, процветания в этом мире. Ну ладно, идем дальше. Миша Гельфанд. Вопрос. Слышал, что Господь – это инверсия Бога. А если это так, то почему в слове «благость» осталось «гос»? Так много «если». Ну, первый момент – инверсия. Да? Дуальность восприятия – ну, я бы не сказала, что это продуктивная позиция. То, что мы обсуждаем вот на уроках мудрости, оно как бы базовый постулат говорит о том, что мир создан парой. Да, была пара. Был род-прародитель и великая мать. Вот с точки зрения идеи инверсии, теперь давайте попробуем разобрать, кто из них Бог, а кто из них Господь. И кто из них, собственно, является черным или белым, там, правильным и неправильным. Да? Вот как это можно разложить? Что в окружающем нашем мире важнее? Свет или тень? То есть, к чему я вот рассуждаю вот в этом векторе? Сама по себе позиция инверсии, как бы противоположности вот, чего-то негативного относительно друг друга, да, мне кажется, неверной. Мир не дуален. Да, есть два начала, но эти два начала породили третье. И существует именно связка трех. И эти двое в третьем взаимно дополняют друг друга, они противоречат друг другу. И на этом стоит, собственно, основная движущая сила мира. Вернитесь на несколько эфиров назад, посмотрите еще раз тему первую. Там, где разворачивается идея Майрода. Кстати, Майрод – это первый сказ, который написан вот в нашем нынешнем изложении. И, может быть, есть смысл его еще раз прочитать в эфире, потому что именно там развернуты основные ключевые параметры устройства нашего мира. Кто такой род, какие моменты он проецирует, как устроена жизнь и почему, собственно, свет мысли родовой направляет и обустраивает весь мир. И что такое великая ма? Почему она есть тьма? и что она в себе несет, и как это проявляется в нашей жизни повседневно. То есть нет черного и белого, но есть свет и тьма. Но это не говорит о том, что это плохо или хорошо, что это белое или черное. Нет, они взаимно дополняют друг друга. А версия о том, что вот был Бог, который творил, и был Господь, который созидал, ну, как бы, да, это вот такой вот литературный изыск, я бы сказала, который утверждает совершенно определенную линию трактовки ситуации в мире. Мы этой позиции не придерживаемся. Мы считаем, что силы равноценны. И лад всемирия именно на том и стоит, что силы находятся в балансе. А какой может быть баланс, если присутствует только одна сила? Это неверно. Алексей. Да, вообще у нас сейчас много очень версий, которые многие слышали. Вот эта фраза «слышал», «я слышал» или «я слышала», что вот это кто-то сказал. У нас очень много тех, кто что-то говорит, и поэтому иногда надо не просто так «я где-то слышал», а включать, наверное, здравомыслие и рассуждать. Бог – это немножечко иное, в отличие от Господа, во-первых. Господ – это «го-с-под». Это управляющий теми, кто под ним. Вот окружение у него есть, он управляет теми, кто под ним. Господ. А Бог? Это что так? А господин? Это что, тоже Бог, что ли, получается? Вот, поэтому здесь не все так однозначно. Поэтому то, что инверсия, вообще иностранное слово инверсия, как хотишь, так и понимай. Да? Вот инверсия Бога. Я вот иностранных слов не очень понимаю. Если по-русски скажете, что означает слово «инверсия», это буду рад понять. Вот. Но, на мой взгляд, Бог намного шире, намного важнее, нежели чем Господь. Это во-первых. А во-вторых, «гос». Ну, если мы говорим «Господь», то «го», как я уже сказал, «с», «поть». А если мы говорим «благость», «благость», «благ», а не «благость», «благ». Ость, то есть это то, что в ости находится, вот ось есть такое понятие. Отличается корнесловное. Да, поэтому можно, конечно, гос и гост сюда привязать, и много, да, много чего другого сюда привязать, и окажется, что Господь – это тот, кто гостом, может быть, управляет, или на ком гост стоит, там, высшее качество, там, проверено. И так далее. Так что давайте не будем в слова играть без размышления, а что же это слово означает. Наталья Панкова, вопрос. Марина, а есть ли эти сказы в виде сказок напечатанных, чтобы деткам читать? Ну, в силу того, что сказы мы только начали писать, я заостряю внимание на том, что для каждого эфира пишется новый сказ. То есть вот в режиме 1-2 недель проходит такая вот напряженная работа, чтобы к следующему эфиру написать новый сказ. То есть их на сегодняшний день не существует для будущих эфиров. Те эфиры, которые уже прошли, сказы на сегодняшний день выложены в сети, собственно, и на сайте Славрадио, и на других ресурсах. Вот сейчас готовится, начали мы готовить такое оформленное исполнение сказов. Вот. Видимо, в ближайшее время появятся первые в твердом виде. Хотя, не знаю, на сегодняшний день, насколько это актуально, как-то вот в большей степени все-таки информация сейчас расходится в электронном виде. Хотя, собственно, наверное, Алексей, вот, может быть, провести какой-то опрос, кто заинтересован иметь вот в книжном исполнении вот эти сказы. Потому что, ну, есть какой-то момент сомнения, а будет ли это востребовано именно вот как книги? Я думаю, знаешь, что надо сделать? Надо обратиться к нашим слушателям и зрителям. Друзья мои, кто обладает возможностью сделать микросайт, вот просто микросайт, разместить его на портале Славянского радио у нас, где бы на этом микросайте, например, зарегистрированный подписчик указал, что я такой-то, такой-то желаю приобрести эти сказы. И как только наберется, например, 999 таких подписчиков, то в этом случае производится заказ. Ну, естественно, эти люди предоплату делают для того, чтобы типография что-то распечатала. Делается такой заказ, и в этом случае каждому из таких подписчиков отправляется именной, ну, а может быть и не именной, а просто экземпляр с этими сказами. Вот обращаюсь ко всем. Давайте сотрудничать, давайте друг другу помогать. Есть такая возможность? Есть у вас навыки в организации таких вот подписок? То в этом случае давайте сделаем такую подписку. И будет понятно, сколько у нас желающих приобрести книгу сказов, где будут, например, в начале этой страницы изложены, ну, это одностраничный сайт, изложены, к примеру, входные данные, какой примерно объем, сколько там чего, и сколько примерно получается себестоимость вот для конкретного подписчика. Если мы набираем количество людей 999, то есть около 1000, все, тогда типография берется печатать. Обычно с 1000 они примерно начинают печать. Если меньше, то там дороже получается все. Вот такое предложение. Раз у нас радио народное, так давайте тогда уже по-народному будем всем миром такие вопросы решать. Я думаю, что если мы сделаем этот вариант, вот опробируем, то в этом случае появятся и другие тоже какие-то авторы, которые таким же образом захотят что-то сделать. Вот. И всем будет хорошо, и наши знания будут шириться. Народное славянское радио как такая вот ось, которая помогает всем людям собираться вместе, себя в данном случае с радостью проявит. Вот. Ваши предложения и соображения, пожалуйста, присылайте в редакцию Народного славянского радио. Будем внимательно их рассматривать. Ну что же, вопросы, реплики мы с тобой просмотрели. Ты дала вполне внятные ответы. Мне не очень понравились. И тут как-то кто-то отметил, большая благодарность за народную мудрость сказительницы и так далее. Ты у нас уже народная сказительница. Почетная сказительница всея Руси. Ну что ж, давай в заключение что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям скажем. Почетная сказительница по нечетным архитектор. Ну, давай, Тедек, не безобразничай тут. Вот сказительница, значит сказительность, все. Давай что-то доброе и вечное рассказывай. Доброе и вечное на этот... Ну, поскольку у нас беседа была о просветлении и пробуждении, то, видимо, доброе и вечное будет в этом же русле. Мое пожелание всем нашим слушателям, чтобы они осмысленно подходили к жизни, к своей, понимали ту перспективу, в которой им предстоит жить, я надеюсь, жить как можно дольше, и четко понимали перспективу последующих своих воплощений. Поэтому вопрос просветление, пробуждение, выстраивание какого-то осознанного ряда своей жизни был принят всеми нашими слушателями, и чтобы продолжилась жизнь их родов в вечности. Вот такое пожелание. Отличное пожелание. Отличное от других с точки зрения доброты и такого вот мудрого отношения к жизни, ведического подхода. Ну что же, друзья мои, мне остается от себя отметить, что сегодня на дворе 2 мая 2018 года, среда. Это по одному из современных календарей. По одному из старинных 21 день месяца по силе наречения 7526 лета Осьмица. Уроки мудрости, урок 10 пробуждения, просветления мы с вами сегодня рассматривали вместе с Мариной Макаровой, за что низкий поклон ей и всей команде, с ее стороны, кто принимал участие в подготовке этого эфира. Также я благодарю всех тех, кто участвует в подготовке эфиров на Народнославянском радио, потому что на самом деле команда растет, увеличивается, и в очередной раз приглашаю всех желающих принять участие в создании Народного славянского радио. Включайтесь в нашу дружную компанию, заняться есть чем всегда, и для роста есть возможности. Для личного имеется в виду, и для понимания этого мира. Потому что когда вы что-то делаете, вы растете. Когда вы не делаете, только растет кто-то другой, кто затмевает над вами солнце. А потом начинаем жаловаться. Ах, солнышко не светит. Ну что ж, прощаюсь с вами. Рад был нашей очередной встрече. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.